растопчена. Гигантский вал, разбившись о стены, завертелся водоворотом, который увлек с собой собравшуюся вокруг старого дворянина небольшую группу. В одно мгновение Марианну, убежденную, что это мятеж, оторвали от ее друзей десятки протянутых рук и неумолимо повлекли к реке. Решив, что наступил ее последний час, она пронзительно закричала: «Ко мне, Язон!» Он услышал ее. Раздавая налево и направо удары кулаками и ногами, он пробился к ней, схватил за запястье и вместе с нею попытался бороться с течением, таким же мощным, как и беспорядочным. Но это было невозможно. Лучше не сопротивляться, если не хочешь, чтобы тебя опрокинули на землю и затоптали ногами. Даже не сообразив, каким образом, молодая пара снова пересекла Кремлевский мост и оказалась на небольшой площади, где несколько домов и раскрашенная, словно театральная декорация, церковь расположились рядом с высокими стенами вытянувшегося вдоль реки, крытого зеленым листовым железом здания, которое оказалось приютом найденышей. Здесь было значительно меньше людей, так как толпа разлилась по набережным Москвы-реки, и полузадушенная Марианна упала на тумбу для привязи лошадей, чтобы отдышаться. Она обнаружила, что осталась одна с Язоном и Шанковой, одна из рук которой, вцепившаяся в пояс Язона, ясно говорила, как ей удалось последовать за ними. «А где остальные?» — спросила Марианна. Язон пожал плечами и махнул рукой в сторону площади, напоминавшей кратер вулкана, готового начать извержение. «Где-то там. Но надо попытаться найти их». Несмотря на усталость, она уже вскочила, готовая снова броситься в самое пекло, но он перехватил ее. «Ты сошла с ума. Ты погибнешь, ничего не добившись. Надо радоваться, что мы оттуда выбрались невредимыми». Затем, увидев, что глаза молодой женщины наполнились слезами, он добавил более ласково: «Ни крэк, ни грак, ни ягнят. А что касается Жалеваля, то ему тоже палец в рот не клади. Я буду удивлен, если им не удастся выбраться оттуда». «Ну что же нам делать? Как найти их?» «Лучше всего остаться в районе этой проклятой площади и подождать. Рано или поздно этот мятеж кончится. Все люди разойдутся по домам или отправятся в путь-дорогу. Тогда достаточно будет вернуться на то место, где мы разошлись. Наверняка они подумают так же. Было бы безумием броситься в незнакомый город, не зная, куда идти». Марианна охотно согласилась с его словами. Она даже нашла бы некоторое наслаждение в таком уединении, пусть даже в сердце охваченного безумием города, если бы не Шанкала, все еще цеплявшаяся за Язона и молча смотревшая на него, как собака на своего хозяина. «Ты прав», — вздохнула она. «Останемся тут в ожидании, что все образуется, что все будет хорошо, если это вообще возможно. Однако я сомневаюсь, действительно, хотя на Красной площади толпа как будто успокоилась и даже рассеивалась. Проход по мосту стал практически невозможным из-за плотных потоков раненых, сливавшихся из трех улиц одновременно. Если бы они шли только пешком, мост не представлял бы для них препятствия, но таких было мало, и большинство несли на самодельных носилках, а кроме того, несколько повозок двигалось в этой толпе несчастных, откуда непрерывно раздавались стоны, крики боли. Двери некоторых домов, не оставленных их обитателями, открывались, чтобы предложить убежище хоть небольшой части раненых, но большинство направлялось к военному госпиталю и двум частным больницам, находившимся на другом берегу реки, недалеко от Кремля. Так мы никогда не пройдем.